Песнь 15. Оттеснение от кораблей. В бегстве, когда частокол и глубокий окоп миновали и лишились многих руками данаев попранных, там у своих колесниц удержались, стали трояне, бледны от страха и трепетны. В оное время воспрянул Зевс на Иде горе из объятий владычицы Геры. Быстро воздвигшись, он стал и увидел троян и данаев, первых в расстройстве бегущих, а с тыла жестоко гонящих бодрых данаев и между их воинств царя Посейдона. Гектор ж в поле увидел простертого. Окрест героя други сидели. Тягостно дышащий, чувство лишенный, кровь извергал он. Его поразил небессильный данаец. Видя его, милосердовал царь и бессмертных, и смертных. Быстро и грозно на Геру смотря провещал громовержец. «Козни твое, злотворная, вечно коварная Гера! Гектора мощного с боя свели и троян устрашили! Но еще я не знаю, не первая ль козни преступных вкусишь ты плод, как ударами молнии тебя избичую. Или забыла, как с неба висела, как две навязал я на ноги наковальни, а на руки набросил золотую верфь неразрывную. Ты среди эфира и облаков черных с неба висела, скорбели бессмертные все на Олимпе. Но освободить не могли, приступая. Кого не постиг я, с прага небесного махом свергал, и слетал он на землю, только что дышащий. Сим не смягчился б мой гнев непреклонный. Гнев за страдание богоподобного сына Геракла, коего ты, возбудив на него и борея, и бури, злобно гнала по пустынному понту, беды устрояя. К краю чужому его — к многолюдному бросила косу. Я и от Толи избавил его, и в отечество Паки Варгас цветущий привел, совершителя подвигов многих. То вспоминаю тебе, да оставишь ты козни, и видишь, в помощь ли злобе твоей и любовь и объятия были, коими ты от богов удаляся меня обольстила. Он произнес: «Ужаснулась великая Гера богиня и воскликнула так, устремляя крылатые речи: «Будьте свидетели мне, о земля, беспредельное небо, стикса подземные воды, о вы, величайшая клятва, клятва ужасная даже бессмертным, я вами клянуся самой твоею священной главою и собственным нашим ложем брачным, которым вовек не клянусь я в суе. Нет, не с советов моих Посейдаон, земли колебатель, трое сынам и вождю их вредит, а других защищает. Верно к тому преклонен и подвигнут он собственным сердцем. Верно Ахеин узрел, милосердовал он остесненных. Я ж и ему бы скорее совет подала, да всегда он ходит путем, по которому ты повелишь, громовержец».